Глава 12. Шрадр. Лучи утреннего солнца отражались от лезвий коротких алебард, которыми были вооружены чуть ли не все портовые стражники. Острия направлены на нас, но никто не спешил делать смертельный выпад. Может, и разит кое от кого последствиями вечерней неумеренности, но недозволенной агрессии себе не позволяют. Портовая конторская крыса, мелкий чиновник, да и внешне на розовощекого гнома похож. Его вердикта ожидают все эти вояки. Такие никчемные людишки, получив самую копеечную власть, пытаются растянуть ее минимум до рубля. Вот и этот надулся, будто уже месяц непроходимостью кишечника страдает, и то нам императора трех галактик вопросил. «Кто вы? Откуда прибыли? С какой целью?» И не пытайтесь врать. Даже полному недоумку видно, что вы с севера. Мне уже доводилось разыгрывать перед демами спектакли, но все равно мысленно не переставал представлять, как ломаю этому расфуфыренному куску сала челюсть, откидываю на алебарды стражи, ныряю следом, выхватываю кинжал и начинаю потеху. Ведь на короткой дистанции, да еще в такой свалке, длинное оружие собравшихся демов только мешать им будет. К тому же вояки из них те еще. Гонять портовых воришек и дебоширов и выйти против настоящего бойца совсем не одно и то же. Может, когда-нибудь, очень скоро, эти мечты сбудутся. Но пока отвечаю вежливо, разве что с налетом легкой брезгливости, будто чванливый аристократ, по какой-то блажи, снизошедший до общения с городским ассенизатором. «Меня зовут Зерик Тактош. Я действительно прибыл с севера и должен как можно скорее встретиться с наместником». «Да что вы говорите? У наместника есть дела поважнее, чем встречаться с какими-то непонятными северными крысами. Взять их не так быстро». Я раскрыл ладонь, продемонстрировав серебряный череп. «Стоять!» — рявкнул чинуша, уже дернувшийся было стражи. А еще он заметно спал с лица и продолжил уже куда более по-человечески. «Мне надо посмотреть цифру». «Не надо. Не хочу таким подозрительным особам, как вы, передавать ценные предметы. Руки очень уж потные, вдруг прилипнет. Вам достаточно знать, что это восьмерка. И, кстати, назовите себя, а то как-то неудобно получается». Ведь наместник захочет узнать, по какой причине я задержался в порту, вместо того, чтобы немедленно сообщить ему крайне важные сведения. А причина одна — вы, с вашей нерасторопностью. Сперва держали на рейде, потом целое войско собрали для встречи. Прошу прощения, не был поставлен о вас в известность. Вам надо было с рейда уведомить сигналами в таких случаях, часто так поступают. Мои люди сопроводят вас, но учтите, что наместника в городе нет. Он отправился на ежегодные бойцовские игры и будет не скоро. Кто его сейчас замещает? Старший консул Драрт Арас. Не здешний, но очень уважаемый в городе человек. Хорошо. Ведите к нему. Лично ведите. И расскажите по пути, за что его так уважают, и что он вообще за человек. Очень может быть, что по результатам рассказа я забуду упомянуть о задержке в порту и прочих связанных с вами деталях. И распорядитесь, чтобы на корабль доставили свежие фрукты и ключевую воду. Мои люди вымотались. Плавание было долгим. Плавание не было долгим. Это, конечно, если считать от архипелага из трех островов, а не всю эпопею. И свежей еды у нас достаточно, мы умеем ее сохранять. Но почему бы немножко не пограбить проштрафившегося чинушу? Не знаю, в каких условиях жил и работал наместник, но доходы консула явно превышали официальное жалование. Чиновник по дороге рассказывал, что тот пришел в город чуть ли не голым и босым, с голодным блеском в глазах, и очень быстро растолстел, показав деловую хватку в самых разных областях, в том числе и в воровстве казенного имущества, портовых поборах и прочих не самых достойных делишках. Но сам хапал и другим давал. За такое здесь принято уважать. И вообще я так понял, что он здесь на положении серого кардинала. Наместник вечно разъезжает по всякого рода увеселительным мероприятиям. За него здесь традиционно остается драрт. Жители провинции уже давно смирились, что все вопросы решает именно он. Причем бесплатно этим заниматься ему не позволяют жизненные принципы. Кстати, вроде не местный, но имя как-то странно созвучно с названием города. Драрт, Шрадр. Они будто созданы друг для друга, и об одно, и о другое можно язык поломать. Драрт принял меня в зале, где при желании можно устраивать баскетбольные матчи. Несколько роскошных кресел, огромный стол вычурной формы, множество маленьких столиков вокруг из ценной древесины и полированного декоративного камня, катки с тропическими растениями, безвкусные мраморные статуи, лепнина везде, где можно и нельзя. В общем, в это помещение вбухали немало средств, чтобы продемонстрировать финансовое благополучие хозяина. Приняли меня не сразу. Сперва пришлось назваться секретарю, потом под надзором охраны дожидаться, когда он отнесет консулу перстень-пропуск. Но, очевидно, проверка прошла на ура, потому как меня повели вовсе не в сырой каземат к пыточных дел мастеру, а к хозяину этого недавно построенного дворца. Драрт выглядел под стать своему обиталищу, такой же расфуфыренный и безвкусный. Разоделся в расшитую золотом тогу, будто строит из себя римского патриция, но выглядит это почему-то так, будто упитанный житель аравийских пустынь пытается завернуться в персидский ковер. Явно не под такую тушу стиль. А внешность и правда не здешняя. Жители южного побережья ассимилированы пришедшими издали захватчиками не столь уж давно. Не успела прежняя кровь раствориться бесследно. Светлые волосы и голубые глаза здесь встречаются не так часто, как на заморском севере, но все равно нередко. Однако консул похож на классического бедуина. Среди коренного населения таких увидеть можно, но не каждый день. «Приветствую вас, Зерик Тактош. Доводилось уже слышать о вас. Сванти, как ты писал, что внешность у вас самая неприглядная. А я почему-то вижу перед собой красавца хоть куда. Блин, ну кто же мог знать?» Штирлиц как никогда был близок к провалу. Надо как-то выкручиваться, причем срочно. Это все зависть, нехорошее чувство. Сванти Тибот стал завидовать мужской красоте. Консул рассмеялся. Ну, поведайте, как там у него дела? Трудна ли была ваша дорога? Какие новости в северных землях? Сванти Тибот, тот самый шпион, за гонца которого я себя нагло выдаю. Благо, хозяин моего нынешнего имени оказался человеком разговорчивым, многое поведал. Ох, и наведу я шороху в северном гнезде этих тварей. Дайте только до вас добраться. Но пока что у меня другая задача. Господин консул, буду рад удовлетворить ваше любопытство, но дело прежде всего. Вот письмо от Свантия Тибота. Очень вас прошу ознакомиться с его содержанием прямо сейчас, не откладывая. Уверен, у вас появятся совершенно другие вопросы, требующие срочных ответов». «Вот как? Ну, хорошо». Драрт осмотрел печать, взломал, уже углубляясь в чтение, произнес: «Подайте гостю фруктов и охлажденного вина. Пусть чуть отдохнет, пока я читаю». В зале было несколько охранников и слуг. Один из последних поставил передо мной стеклянное блюдо с угощениями. Другой плеснул в бокал ярко-красное, остро пахнущее вино. Такое вряд ли даже моему много чего повидавшему попугаю доставалось. Явно редкий сорт. О-о-о! Да и на вкус что надо. Не любитель алкоголя, но не оценить не могу. Читал Драрт недолго. Я не успел допить бокал до дна. Отложив письмо, консул ненадолго задумался, затем спросил: «Вы читали это послание?» «Само собой, читал. Но не стану же рассказывать консулу о всех тонкостях подделки печати». «Нет, но догадываюсь о его содержимом». «И, должно быть, можете добавить ценные подробности». «Я вас внимательно слушаю». Я выразительно оглянулся в сторону слуг. «А здесь уместно такое обсуждать?» «Не обращайте внимания на всех этих людей. Считайте, что они не более чем просто мебель. Да, по сути, так и есть. Все это особые рабы, побывали у серых. Они послушные собачонки, но куда более безмолвны, особенно с чужими. Итак, до сих пор не сталкивался я с такими рабами, но наслышан. Это или отбраковка жрецов, или особым образом психически искалеченные бедолаги. Если хозяин прикажет, без раздумий могут перерезать себе горло или задушить собственного ребенка, ни при каких обстоятельствах не предадут. И все бы хорошо, но тупы до безобразия, способны выполнять лишь простейшие приказы, да и то надолго их не запоминают, но при этом стоят столько, что очень немногие могут себе позволить такую роскошь. Одно из уродливых явлений юга. Тут и без пога не хватает зла. Страж Межгорья прямо сейчас собирается напасть на Шрадр. С этой целью он сколотил коалицию, под его началом большие силы. Но не такие уж большие, чтобы паниковать. Вы теперь предупреждены и сможете легко отбиться. Даже более того, Свантий намекал, что вы разобьете его на голову. Было уже что-то подобное в этих краях. Само расположение города превращает его в ловушку для нападающих с моря. Консул, может, и не дурак, но и не гений. Судя по выражению лица, он только сейчас вспомнил историю стража, нашедшего гибель под стенами Шрадра. И зловеще улыбнулся. «Верно. Пусть только сунется. Мы знаем, как встречать таких гостей. Только сил у меня не так уж много, чтобы устраивать ловушку». Меньше всего мне хотелось, чтобы Драрт отказался от идеи вывода флота из опасений, что силы стража легко сломят сопротивление гарнизона и разнесут город до того, как их запрут в заливе, и потому начал всеми силами снижать градус угрозы. На деле коалиция стража не столь уж и опасна. Магланцы и талирцы почти не дали ему воинов. Так, несколько совсем уж отчаянных за ним увязались, и пары сотен не наберется. В основном он пойдет со своими людьми и отрядом лутанцев. Их 1500 или даже меньше того. Они неважные воины, таких можно почти не брать в расчет. «У меня хороших воинов тоже почти нет. Стражники те еще дармоеды. Еще могу собрать немного легкой конницы. Там почти у каждого есть опыт войны в пустыне. Береговую стражу тоже можно подтянуть, жаль, мало ее. Ну и гарнизоны прочих городов могут прислать подкрепление. Так сколько именно ожидается воинов у стража? Приблизительно 3000. Точных цифр выведать не получилось, но это максимально возможное. Больше ему за короткий срок не собрать, даже с учетом лутанцев. Потенциал его армии нам хорошо известен, да и вам должно быть тоже. Да, примерно такие цифры нам и озвучивали. После нападения на Железный мыс приходится следить за этой змеей в оба. 3000 выходит вместе с лутанцами? Да. А вдруг он каким-то образом соберет больше? За короткий срок невозможно. Да и мимо нас такое не пройдет. Успеем предупредить. Ну а все же, нет у него таких возможностей. Разве что совсем оголит оборону Межгорья. Но этого он делать не станет ни в коем случае. Слишком трясется за свои земли. Говорите, короткий срок. А что ему мешает задержаться для того, чтобы получить поддержку от других союзников? Нет у него союзников, которые могут быстро и серьезно помочь. А поискать? Времени на такое совсем нет. Он прекрасно знает, что нет в мире силы, которая способна закрыть рты всем мегланцам и талирцам. Понимает, что весть о набеге скоро дойдет до вас. Если хочет налететь внезапно, не должен терять времени». «Как-то все слишком мутно. Шрадр — не самая легкая добыча. Может, это ложный маневр? Может, хочет ударить в другом месте?» «Нам о таких планах неизвестно». «Именно о таком может подумать военный совет, когда я обращусь за помощью. Вряд ли они дадут мне серьезные силы». А вот охрану побережья могут усилить. Они уверены, что Шрадр стражу не взять. Я, кстати, тоже не понимаю, на что он сейчас надеется. Хотя при нем будет 1500 своих солдат или чуть меньше. Не люблю хвалить врагов, но его люди не раз показывали себя непревзойденными бойцами. И что они сделают против городских стен? Или откатятся назад, или найдут смерть все до единого. Зачем вам военный совет, если своих сил хватает? Целая провинция под рукой. Достаточно забрать часть гарнизонов, и в Шрадре будет не протолкнуться от воинов. Соберите всех, кто есть, и успокойте его уже, наконец. Мы устали от этой межгорской твари. Он слишком часто мешает нашему делу, сами знаете». «Знаю. После Железного мыса мы вынуждены расходовать огромные средства на береговую оборону. Пришлось даже привлекать к этому оты. Так что теперь мы не можем устраивать нападения на северное побережье в прежних масштабах. Получается, расходы резко выросли, а доходы упали. А еще жрецы достают своими жалобами. Им, видите ли, требуется разнообразный материал, и чем больше, тем лучше». Отказывать им очень трудно. И все это из-за одного человека. Если мы, наконец, успокоим этого ублюдка, мир станет гораздо чище. И как только у него язык поворачивается так поносить прекрасного человека, стража Межгорья. Да и я недалеко отстал. Я о том и говорю. Пора с ним заканчивать. Такой шанс выпадает нечасто. Уж поверьте, сделаю все, что в моих силах. Правда, в силах не уверен. Видите ведь, что солдат, способных на равных сражаться против головорезов стража, у меня почти нет? Надо хорошенько все обдумать. Возможно, стоит поговорить со жрецами. Очень может быть, что у них найдется чем помочь. А у вас какие планы? Сразу назад? Я бы хотел, чтобы в ближайшее время вы оставались в городе. Вдруг потребуется какое-либо уточнение. Никто лучше вас не знает обстановку на севере». «Да, разумеется. Я и так собирался несколько дней побыть вашим гостем. Кораблю нужен мелкий ремонт. Пополнить запасы не мешает, но и команде полагается отдых. Плавание не из близких. А еще, пользуясь случаем, я прихватил с севера кое-какие предметы, которые здесь ценятся. Не такой уж я богач, чтобы упускать даже малую выгоду. Часть ценностей, разумеется, привез наместнику в знак своего уважения, но, думаю, раз его нет, то придется вручить вам все. И даже не думайте отказываться. Смертельно огорчите». «Ну что вы!» — оживился Драрт. «Как можно огорчать столь дорогого гостя?» «О каких именно предметах идет речь?» «Разное. Вы не будете разочарованы. В том числе есть и некоторые занятные вещицы, которых не одобряют портовые чиновники. Сами знаете, что часть великолепнейших товаров с севера попала в запретные списки. Те же зеркала, создаваемые мастерами проклятого стража. Их ввоз строжайше запрещен. Но ничего подобного им никто пока что не сумел создать. А у меня случайно оказалось одно, размером почти с переспевший арбуз. В ваших покоях этот предмет смотрелся бы изумительно. Только его здесь и не хватает». Консул оживился еще сильнее. «Неудивительно, ведь за зеркало куда меньшего размера один из принцев недавно отдал табун племенных лошадей. Давно хотел взглянуть на эти знаменитые зеркала. Увы, прямо сейчас никак невозможно вам доставить. Сами понимаете, запрет. Надо будет как-то решать вопрос с портовыми чиновниками. Они у вас въедливые». Драрт вкратчиво уточнил. «Все остальные подарки тоже запретные?» «Не все, но есть некоторые из того же списка». «У нас они ценятся. Очень ценятся. Все, что трудно достать, имеет привычку расти в цене. Так каким образом мы можем устроить передачу этих предметов?» «Несите, ни на кого не оглядываясь». «Но в порту у вас строгие правила». «Забудьте про портовых чинуш. Я отдам указание. Никому постороннему не будет хода на ваш корабль. Дело государственной важности, и все тут. Вас в упор не будут замечать, делайте что угодно. Так что можете безо всяких помех перевести свой груз в город». «Вот и хорошо. А то я опасался, что портовые формальности отнимут много времени, или вопрос с запретным списком может оказаться неразрешимым». «Ну что вы! Какие могут быть формальности для дорогого гостя, который к тому же прекрасно знает, чем можно порадовать хозяина? Возможно, ваш визит станет началом чего-то большего, например, нашей дружбы. Я ведь давно подумываю, что надо как-то упорядочить торговые отношения с севером». «Вы о тех самых запретных списках?» «Именно о них. В данный момент этим занимаются исключительно контрабандисты. А это ведь хаос и криминал. Да и выручка идет мимо казны и сокровищниц нужных людей. Ну, вы прекрасно меня понимаете. Я чувствую родственную душу. Так что мне могут пригодиться люди вроде вас. Вы там на севере, я здесь на юге. Каждый занимается своим. Прибыль получают все. Буду рад во всем оказывать вам содействие». Пряное вино тонкой струйкой потекло по пищеводу. Можно сказать, что выпили с тостом. Что-то вроде за разрешение делать со своим грузом что угодно безо всякого контроля и будущие доходы от массовых поставок контрабанды. Между прочим, в трюме у меня не только зеркала. И речь сейчас идет не о товарах, угодивших в запретные списки. Радушный хозяин распахнул настежь двери переполненного курятника. Благодарно кивнув, лис плотоядно облизнулся.